Ты правильно поняла, есть одно очень важное, но, ага, и оно заключается в том, что я совсем не тот Адам Шепард, и я знаю канон, так как в прошлой жизни у меня была любимая игра Mass Effect, и там был один очень хороший персонаж, мда, а ведь придется рассказать, просто потому что в моем плане, который я с таким усердием пытаюсь скрутить в трубочку, чтобы скурить, очень важное место занимает Лера и возможность показать ей будущее, которое знаю. И на основе знания этого будущего, нет, не победить жнецов, по моему скромному мнению, в этом цикле это просто нереально. А вот что делать, я планирую советоваться с ней и не только с ней, но и с Тали, Мирандой, Сузи, а вообще со всеми из доверенной части команды, которым придется признаться, что я не тот Адам. Скажем так, я могу попытаться понять тебя. Скорее всего, осознала себя на лунной базе, еще не понимала, кто и что делает, но везде люди с оружием. А когда они узнали, что ты себя осознала, то просто решили тебя стереть. И ты испугалась. Да, я могу понять, попытаться понять. Я прикрыл глаза на пару минут, после чего вновь открыл их и посмотрел на голограмму Сузи. Не могу сказать, что своим признанием ты прямо стену между нами сломала, что смогу вот прямо сейчас общаться с тобой, как общался за 5 минут до твоего признания, но это определенно более правильное решение, чем было бы умолчи ты о том, что именно ты была тем и, выяснись это позже, доверия между нами не было бы вовсе. Я, прости, я поднял руку, останавливая Сузи. Мне действительно сейчас было очень трудно не сорваться. Память того Адама, который отключил и лунной базы, подкидывала картинки того, как на самом деле там все было. Это тебе не игра, где вроде даже тел не было нарисовано. Это реальность, где разумные выцарапывали себе глаза, расцарапывали лица, писали кровью на стенах. Это даже не ужастик. Вдох, выдох. Сузи, я очень тебя прошу, помолчи полчаса, мне надо немного устаканить мысли в голове. Если мы продолжим этот разговор сейчас, то из-за нахлынувших воспоминаний я точно наговорю того, чего говорить не стоило бы. Хорошо, тишина. Именно тишина и работа стали тем спасением, которые позволили мне немного отвлечься от мыслей о сказанном Сузи. Нет, если бы меня не накрыли яркие воспоминания прошлого меня, то я бы точно без проблем продолжил общаться с Сузи, как и раньше. Но сейчас, молчали мы дольше, чем полчаса, но это того стоило. К моменту, когда я собрался идти к Салусу, мои мысли успокоились. Сузи, я честно не хочу начать относиться к тебе хуже, чем до недавнего разговора. И я очень благодарен тебе за доверие. Учитывая то, какой у меня сейчас уровень допуска к твоему ядру, это был очень рискованный шаг с твоей стороны. Я замолчал на пару секунд. Очень смелый шаг. И раз уж ты на него решилась, я приму тебя такой, какая ты есть. Это прозвучало, будто ты меня в свой гарем принимаешь. Я грустно усмехнулся. В гарем не обещаю, пока что гарема нет. А Миранда может на такие отношения и не согласиться, но вот подругой я тебя назову с радостью. Я, спасибо, я не подведу твоего доверия. Судя по миганию голограммы и тону Сузи, мои слова и правда были для нее очень важны. Но червячок сомнения меня все же гложет, не допустил ли я ошибку, не приведет ли это меня к смерти. Прошлый Адам наверняка бы просто отключил Сузи, я знал это, я видел это, об этом кричал весь его опыт, который достался мне. Я же просто не мог разбрасываться столь ценными союзниками, как Сузи. Вдох, выдох. Ладно, я уже все решил. Я знаю, моя хорошая. Ох, кто бы знал, как тяжело мне дались эти слова. Я знаю. Пора идти за Салусом. Надеюсь, там будет перестрелка, и опасность поможет мне немного проветрить мозги. Глава 12. Миранда. Я внимательно осмотрел девушку, которая нанесла минимум макияжа, лишь подчеркивая свои выразительные глаза и манящие губы. «Прекрасно выглядишь, ХМ», всем своим видом Миранда пыталась показать, что не понимает, о чем именно я говорю, но зная, как она отреагировала на мой прошлый визит, я стал более внимательно наблюдать за ней и заметил едва проступающие из-под маски ледяной королевы смущение и радость. «Спасибо», я усмехнулся, «ни за что, мы покинули корабль». «Так, по данным Сузи, Мардин Салус в своей клинике на одном из уровней Омеги, уровень не самый популярный». Но вот его клиника спросом пользуется. Мы, не задерживаясь, прошли по Омеге, и уже через 2 десятка минут мы уже входили в клинику. Никаких происшествий по пути не произошло. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» Девушка за стойкой на входе принадлежала к расе людей и была одета в строгий, облегающий костюм, сшитый по моде Эзари. «Да, нам бы хотелось поговорить с мистером Салусом. Вам назначено?» «Нет, но у нас есть дело к Мардину Салусу. Нам требуется его гениальный ум для решения некоторых задач. Боюсь, что если вы не записаны на прием. Я вздохнул и, подняв руку, остановил девушку, которая, как она считала скрытно, потянулась к кнопке вызова охраны. Не стоит нервничать. Я улыбнулся краешком губ, и девушка замерла от страха. Ну оно и понятно, у самой оружия нет, а перед ней двое разумных с оружием и в легкой броне. Причем по всем реалиям этого мира эти двое скорее всего биотики. Я вздохнул. Девушка, мы не собираемся устраивать бучу и для того, чтобы показать нашу добрую волю. Вы можете взять телефон и вызвать охрану, сообщив, что пришли подозрительные разумные, за которыми нужен дополнительный присмотр. Очень неуверенно девушка выполнила то, что я сказал, и через минуту в общий зал вошло два человека в средней броне и с мощными дробовиками. Ну, на близкой дистанции это именно то, что надо. Арина, они тебе доставляют неудобства? Нет, Бен, они сами предложили вызвать вас для того, чтобы я чувствовала себя увереннее. Нас смерили подозрительным взглядом, после чего охранники отошли чуть в сторону. Итак, мы можем продолжить? Да, уже несколько более уверенно кивнула девушка. Отлично. Поймите меня правильно, мне нужен гений доктора Мардина, и я готов подождать до конца его рабочего дня просто, чтобы рассказать ему о нашей проблеме. Я не прошу вас отвлекать уважаемого ученого и доктора от работы, просто прошу отправить ему сообщение о том, что в приемном покое его ждут разумные, которые хотят предложить очень сложную работу. Хорошо. Девушка быстро набрала сказанное мной и отправила сообщение своему боссу. Мы же с Мирандой отошли в сторону и присели на скамейку. Видимо, я прибыл на Омегу раньше времени, так как в каноничной истории, когда Шепард прибывает на станцию от отряда Архангела, уже никого не остается. Ну и на этом уровне буйствует эпидемия. И по итогу главному герою приходится решать кучу проблем, чтобы завербовать двух членов экипажа, без одного из которых вся дальнейшая работа не имеет смысла. Адам, тут из отряда Гаруса поступила заявка к нашим инженерам на подключение их душа к общей системе жизнеобеспечения корабля. Голос Сузи вывел меня из задумчивого состояния. Ну, я не вижу причин отказывать, так что инженерам можешь сказать, что я не против. Поняла. Вздохнув, я активировал уник и погрузился в работу, которую можно было сделать здесь и сейчас. Миранда последовала моему примеру. Мы не знали, сколько именно времени придется ждать, но зная о некоторой помешанности саларианцев. Впрочем, по итогу все оказалось не так уж и плохо. Искомый саларианец появился перед нами буквально через 3 часа. Вы готовы предложить работу? Только быстрее. Мало времени. Много пациентов. Очередная перестрелка банд вышла слишком результативной для обеих сторон. Я усмехнулся кончиком губ и кивнул Салусу на уник. Вы наверняка слышали, как колонии людей в системах термина опустошаются неизвестными, которые не оставляют следов. Салус кивнул головой, явно не собираясь приглашать нас в кабинет или еще куда, и активировал уник, на который я перебросил готовую подборку данных. Это доказательство того, что это делают коллекционеры. Также нам известен способ. Они используют небольших жуков, которые касанием своих жал обездвиживают разумных. Пример таких жуков у нас есть, но у нас нету специалиста, который в кратчайшие сроки готов разработать решение, которое позволит высадиться на планете, где будут находиться коллекционеры. Интересно. Механизмы, организмы. Салус быстро просматривал данные. Это очень интересно. Лаборатория. На корабле есть лаборатория. По словам передавшего мне разумного, она оборудована по последнему слову научной техники, но если чего-то будет не хватать, мы сможем докупить оборудование или получить его в корпусе спектров. Салус кивнул головой и на пару минут погрузился в более глубокое изучение данных. Арина, передай Абрамсу, что мне срочно пришлось уехать. Интересная работа. Крайне интересная, сложная, необычная. Все как я люблю. Клиника остается на него. Нужна будет помощь. Может писать или звонить. Доктор Салус. Девушка выглядела реально очень потерянной от таких слов своего босса. Я там нужен. Сказав это, Салус вновь обратил свое внимание на нас. Мне нужно полчаса, чтобы собраться. Мы можем подождать вас тут или просто сказать, где находится корабль. Достаточно сказать, где корабль. Приду сам. Я кивнул и передал ему номер дока, в котором находилась Нормандия, после чего мы с Мирандой пошли обратно на корабль. Только в этот раз мы не спешили и шли прогулочным шагом, не спеша, и даже завели отвлеченную беседу. «Миранда, а расскажи о себе». Миранда была удивлена такой моей просьбой, но пожала плечами. «Ну, Как ты наверняка знаешь, меня зовут Миранда Лоусон, и моя фамилия вовсе не просто так похожа на фамилию Генри Лоусона, того самого магната. Она слегка поморщилась. Я, если там можно выразиться, должна была стать его жемчужиной. И почему же должна? Красивая, умная, сильная. Не подлизывайся. Миранда бросила на меня благодарный взгляд. Я сбежала. На это ее заявление я лишь иронично хмыкнул. Что, знаешь, странно слышать от тебя слова про побег. Ты думаешь, я не способна на побег? На меня посмотрели с возмущением. Вовсе нет, просто сбежать от отца в ту организацию, которую он с радостью финансирует. Качаю головой. Ты лжешь. Сузи, будь добра, собери открытую информацию о деятельности корпорации Генри Лоусона и предоставь Миранде его с пометками, куда именно он финансирует. Сделаю, капитан. Миранда ошарашенно уставилась на меня. А ты думала, я сейчас начну спорить с тобой, доказывать, что ты не права? Она слегка смущенно кивнула. Нет, не стану. Я просто предоставлю тебе доказательства, а после того, как ты их изучишь, помочь тебе с осуществлением того решения, которое ты примешь. Любое, я усмехнулся. Естественно, не любое. Я в конце концов не волшебник, и потушить какую-нибудь звезду просто не в моих силах. Но, скажем, устранить кого-то или там выправить тебе новые документы, подстроив смерть, вот это уже в моих силах. Да и когда я восстановлю статус спектра, это станет сделать даже проще. Миранда задумчиво кивнула головой. Мне надо это обдумать. Думай. Я пожал плечами, и уже в полной тишине мы добрались до корабля. В каюте меня ждала масса работы, а также прямой эфир, который устроила для меня Сузи. Нет, никакого порно и стриптиза, просто немного ее рассуждений. Но именно в этот момент я вздохнул. Сузи, список мест, где стоят камеры и жучки. Адам, ну, в первый раз это показалось забавным, но сейчас я понимаю, что наблюдать вот так вот за подчиненными, и если жучки, которые передают только звук, я еще могу понять, то видеонаблюдение. Но убирать камеры, я могу просто перестать показывать тебе видео, да и вообще никому их не показывать, удаляя сразу, если на них нет ничего странного. И только в случае наличия странностей буду присылать тебе данные о произошедшем, и уже ты будешь принимать решение. Я вздохнул. Хорошо, на такое я согласен. Но список все равно пришли. Мне надо знать, где вообще есть такая техника на моем корабле. Поняла, составляю список. Список составлен и выслан на личный терминал. Блин, добавил себе работы. Хи-хи-хи. Кстати, Миранда наконец приступила к разбору данных по деятельности Генри Лоусона. Ага, спасибо. Еще минут через 10 Сузи снова нарушила тишину. Прибыл Мардин Салус. Миранда сказала, что сама встретит его, но не предупредить я просто не могла. Я покивал головой. Скажешь потом, как он оценит нашу лабораторию. Будет исполнено. И еще Адам. Там привезли андроида, которого я заказала в качестве своего тела, и инженеры никак не могут понять, зачем вообще эта посылка была заказана. Пока это их не касается. Со вздохом я встал. Направь свое будущее тело на третью палубу. Уже, голос Сузи взволнованно вздрогнул. Пока нет, просто надо поместить тело поближе к твоему ядру, чтобы ты понимала, как близка к тебе цель. Будешь ждать, пока меня проверит твоя знакомая акварианка? Да. Но ты же говорил, что у меня развитая эмоциональная составляющая, и потому я могу игнорировать даже корневые директивы. Можешь. Я покивал головой. Вот только зачем так над собой издеваться? Или ты и правда думаешь, что это не потребует никаких ресурсов? Сколько потребуется процентов твоего гениального интеллекта для того, чтобы проигнорировать основную директиву? Произвожу расчет. Расчет закончен. 70%. И ты считаешь, что это оправдано? Нет, но ведь и сейчас этот процент не меняется. Ты немного не права, просто посчитай, сколько процентов будет уходить на контроль платформы, особенно если она станет единственной и своего рода основной. Около 5% на контроль платформы, если в нее перенести ядро личности, то процент мощности, требуемый для контроля, упадет. Вот видишь, да. Проще будет немного подождать и уже обрести личное тело, не опасаясь, что придется отключать его только ради того, чтобы проигнорировать основную директиву. А ведь отключать придется, просто для того, чтобы неожиданно не отключить из-за нехватки ресурсов контроль за, например, системой жизнеобеспечения. Я поняла, когда на палубу доставили новое тело Сузи и махнул рукой инженерам. Дальше я сам. Все же у контейнера, в котором находилось тело, были колесики, и дотолкать его до ядра Сузи было несложно. Интересно. Мне и правда было интересно, я даже сделал пару кругов вокруг контейнера, когда раздался голос Сузи. «Адам, ты можешь посмотреть. ХМ, ты правда не против?» «Совсем не против». Кивнув головой, я активировал экран на контейнере и быстро нашел, как именно выглядит новое тело Сузи. «Никанон». Это единственная мысль, которая появилась в моей мигом опустевшей голове. Глава 13. Джокер, следующая точка назначения Цитадель. «Понял, капитан». Проследив за выходом корабля из дока, я спокойно покинул Битс, направившись в свой кабинет. Требовалось отправить отчеты, как призраку, которому все же надо отчитаться о вербовке двух из трех рекомендованных им разумных, так и перед советом. «Адам, ты пока отдавал распоряжение по подготовке к вылету, Миранда успела отправить отчет призраку». «Мда», я откинулся на кресле и посмотрел на голограмму Сузи. «Копию отчета она сама отправила тебе. В ней нет никаких тайных шифров или вырезанной информации». Я благодарно кивнул и, свернув окна с отчетами, быстро просмотрел отчет Миранды, что заставило меня в удивлении перевести взгляд на Сузи. Она весьма сдержана и не спешит раскрывать информацию, которая даже в теории может мне навредить. Качаю головой. «Так, я открыл файл и стал быстро вводить некоторые данные, которые, по моему мнению, можно было бы слить призраку, при этом не повредив мне или команде. Закончив заполнение документа, я тут же переправил его Миранде. А теперь, Сузи, кто еще у нас стучит?» Отчеты призраку были отправлены следующими разумными. Келли Чамберс, Тим Корон и Стефан Мур. «Кто такие последние два?» «Инженеры. Что-нибудь интересное в их отчетах есть?» «Нет, но у них пока и информации нет о чем-то, что может оказаться важным». Я покивал головой. «Хорошо, если будут возникать вопросы, задержи отправку, но так, чтобы об этом никто не узнал. Отредактируем отчеты вместе, ну или если ты уверена, что сама сделаешь все верно, то можешь отредактировать отчеты сама, прислав мне изначальный и отредактированный вариант». «Принято». Голограмма Сузи исчезла, и я снова погрузился в работу. «Сузи». «Да, я не отвлекался от работы, но один вопрос требовало прояснить. Запусти на корабле опрос на тему, кто готов остаться служить под моей рукой, даже учитывая, что корабль более не относится к Церберу, а кто хотел бы покинуть команду. Мне надо знать, потребуется ли мне добирать экипаж и насколько критична будет его недостача». «ХМ, опрос создала и отправила». «Хорошо. И да, собери мне информацию о Касумигата, она вроде сейчас должна на Цитадели находиться. Надо понять, что призрак умолчал, когда предлагал ее кандидатуру». Я помассировал переносицу. «Все же такая работа не для меня. Хотя сейчас я по крайней мере ее выполняю, в прошлый раз все делал Пресли». Закончив работу, я вызвал Лизеллу в ангар, где попросил ее показать мне, что она вообще может в качестве биотика, и она показала. «Мда, Шепард». Девушка удивленно посмотрела на меня. «Вот так и зарабатываешь комплексы неполноценности. Я знаю от силы десяток приемов, хорошо 11. Недавно случайно получился биотический прием, но вот ты. А чего ты хотел?» Лизелла пожала плечами. «У меня мама Ария, да и сама я Азари. Я учиться более-менее серьезно началась только тогда, когда мне было 60 лет, и после этого я уже столько же практикуюсь, ежедневно, без выходных по несколько часов в день, при этом 30 лет делала это под руководством очень серьезных наставниц, да и сейчас не стеснялась к ним обращаться, когда возникали вопросы». «Да я это понимаю», я покачал головой. «Так, ладно, если тебе не сложно, объясни мне, пожалуйста, принцип действия биотического щита, а также того биотического рывка, который ты показывала. Навыков атаки у меня пока достаточно, а вот что-то для защиты и маневрирования на поле боя было бы кстати. Я бы тоже с удовольствием послушала и поучилась». Миранда вышла из-за одного из крупных ящиков и с вопросом посмотрела на Лизеллу. «Я не против». Дева Азари пожала плечами и начала объяснять принцип формирования биотического щита. Все было до смешного просто, но при этом, как и любая другая биотическая техника, требовала невероятного контроля и объема самой биотической энергии. Благо всего этого после модернизации организма генами других рас у меня в достатке. Ну точнее, биотической энергии в достатке, а вот контроль придется развивать тренировками. Около 3 часов мне потребовалось, чтобы осознанно создать биотический барьер, который Лизелла пробила слабеньким толчком. Но я был доволен. Доволен даже больше, чем тот вечно довольный слон. Усталый я после тренировки ввалился в свою каюту и первым делом разделся и залез в душ. Вода расслабляла уставшее тело, позволяя сбросить усталость и смыть пот. Перелет до цитадели должен был занять несколько дней, и все свободное время я планировал посвятить тренировкам. Сутки спустя, так это и есть знаменитый шепард. Голос говорившего звучал слегка надменно, но мне на это было пофиг. У меня тренировка, и обращать внимание на провокации я не собирался. Да он же просто биотик, что он без своей биотики может? Ну а ты просто солдат, что ты без своей пукалки можешь? Впрочем, я этого не сказал, продолжая отрабатывать барьер, усвоить быстрое и качественное применение которого считал более важным. Да у меня еще не все получалось, да и слабоватый он выходил, все пару выстрелов держал, но даже такой барьер существенно увеличивает мои возможности. Ты не ответишь? Лизель удивленно подняла бровь, заметив, что я никак не реагирую на подначки. Лизель, я взрослый мужик со сложившейся личностью, и поверь, у меня нет каких-то проблем с самомнением или с уверенностью в себе. Так что реагировать на подначки, которые проигнорирует даже ученик младшей школы, я не собираюсь. Лизель, ну сама подумай. Слово взяла Миранда. Шепард, капитан, прошедший подготовку Н-7, первый спектр человек, владелец личного корабля, и вон тот птицемордый, кто он? Очередной вояка, что средне обращается с винтовкой. Ты, турианец, не выдержал тонкого издевательства со стороны Миранды и пошел на нас, но наткнулся на появившийся перед ним барьер. Что, решил заступиться за свою шлюху? Ой, дурак, это сказала одна из турианок отряда Гаруса, покачав головой, и я был с ней полностью согласен. Дурак, парень, ты, кажется, нелестно отозвался о моей старшей помощнице. Не хочешь попробовать отстоять свое мнение в круге? Пф, ой, не бойся, я прервал его до того, как он что-то сказал. Я не буду применять биотику, против тебя мне и кулаков хватит. Пф, смотри, не сбеги потом под юбку твоей шлюхи. Я прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Ну что же, в круг. Круг из турианцев и людей образовался сам собой. Естественно, в круге присутствовали и Миранда, и Лизель, и даже Гарус, которого, видимо, вызвал кто-то из его бойцов. Итак, правила просты. Биотика и оружие запрещены. Гарус вышел вперед и с небольшим волнением посмотрел на меня. Но волновался он не за меня, а за своего подчиненного. Бой до первой крови или невозможности продолжать. Он отошел назад и взмахнул рукой. Бой. Я был в бешенстве. Никто не смеет так называть Миранду, да и вообще оскорблять девушек моей команды. Я, приняв их в команду, взял на себя ответственность за них, и теперь, судя по шепоткам, я понял, что глаза из-за эмоций и имплантов у меня сейчас светились красным. Вот только я помнил, что имплантов в глазах у меня нет, и это странно, особенно странно, что мой противник после отмашки Гаруса двигается несколько вяло. Удар правый. Чуть смещаю голову в сторону, и кулак проносится в миллиметрах от моего уха. Удар левый в корпус. Блокирую удар противника, попутно смещая голову еще раз, так как третий удар, шедший сразу за вторым, был снова нацелен мне в голову. Что-то он прямо-таки расслабился. ГРР. Очередной удар противника, и я, вместо того, чтобы заблокировать его, делаю шаг в сторону и, перехватив руку, слегка продолжил движение противника. Подножка, довороты противника, падает мордой в пол, а я уже стою над ним, заломив руку, отчего он даже дернуться не может. Перехватываю руку противника и совершаю плавное резкое движение. Щелк. Гхахаха. Снова перехватываю руку, и новое движение рук. Щелк. Гра. И снова, перехватив руку, делаю еще одно движение. Щелк. Суука. Отпускаю руку, и противник, подвывая, остается на полу. Бешенство медленно отступает, и я понимаю, что стою в полной тишине. Я сдержался. Кто бы знал, сколько сил мне стоило сдержаться, а ведь я никогда не чувствовал ничего подобного, и только за счет выучки прошлого Адама и сержанта в армейке, который просто мордовал всех вне зависимости от того, простые они призывники или учились они в военных училищах, академиях и институтах. Вдох, выдох. Мне насрать, как вы называете меня, хоть дерьмом назовите и посмейтесь, но если я услышу, что хоть кто-то неуважительно относится к девушке. Шепард, мы и сами можем за себя постоять. Я бросил на Миранду слегка раздраженный взгляд. Я в вашей возможности постоять за себя не сомневаюсь, но пока вы все находитесь тут, я осмотрел всех присутствующих. На моем корабле, именно я буду отвечать на такие вот оскорбления девушек. И если в этот раз я поступил довольно щадяще, три вывиха. Лизель, как я думаю, должна суметь вправить их, а небольшое лечение после этого позволит этому недоумку встать в строй уже через 2 дня. Но в следующий раз я не буду столь мягок и буду ломать конечности, и то, сколько получит переломов неудачливый оскорбитель, будет зависеть только от моего настроения. Я осмотрел всех. Если вы думаете, что все будет так просто для девушек, то вы ошибаетесь. Девушкам я также не постесняюсь показать их место, руки, конечно, ломать не буду, но вы, дамы, взвоите значительно сильнее, если выяснится, что именно вы стали провокаторами. И что же с нами будет? Этот вопрос задала Лизелы. Выпарю. Послышались слабые смешки от окружающих. Вы все смеетесь, а я ведь и правда сначала побью на тренировочном поединке, а потом оттащу в медицинский отсек и выпарю так, что не то что сидеть не сможете, лежать только на животе сможете. И да, если кто-то в таком поединке сможет меня победить, то как следствие наказания он или она избежит. Я еще раз всех осмотрел. Я ясно выражаюсь? Ясно. В этот раз ответил мне один из подчиненных Гаруса. И спасибо, что в этот раз ограничился вывихами. Я пожал плечами и, развернувшись, вышел из круга. Отойдя от него на некоторое расстояние, я вернулся к тренировке. Мысли требовалось успокоить, и как по мне ничего, кроме как однотонных повторений во время тренировки биотики, лучше нет. Вдох, выдох. На удивление, все еще переполнены сдерживаемыми эмоциями, я смог поставить несколько довольно сильных барьеров. Но поняв это, я прервал тренировку и встряхнул головой. Нельзя набивать руку, давая возможности закрепиться мнению, что сильная техника получается только когда я на эмоциях. Сильная техника должна выходить в каком бы я состоянии ни был. Глава 14. Шепард. В мою каюту вошла Миранда, причем вошла без моего разрешения, а значит, эта Сузи подсуетилась. Шепард, ты в порядке? В целом. Я стоял под душем и пытаясь унять гул крови, что шумел в ушах. Ярость хоть и стала тише, но рвать и убивать мне все еще хотелось. Хотелось ломать и крушить, хотелось трахаться. Да блять. Размахнувшись, я ударил по стене душа, и именно в этот момент дверь его открылась, пропуская внутрь взволнованную Миранду с каким-то прибором. Шепард, это я, Миранда, я. Миранда, я не умалишенный. Я тебя узнаю, просто в ушах стучит кровь, глаза застилает ярость. Знаешь, если бы я верил в паранормальное, то вспомнил бы книжки про берсерков. Я еще три раза долбанул кулаком по стене. Слабая боль от столкновения кулака с чем-то твердым отрезвляла. Ну знаешь, те самые, в которых они забывались кровавой яростью, и в ней могли в одиночку чуть ли не армии шинковать. Стой смирно, сказала она это вроде и спокойно, но, блять, как она посмела мне указывать. Я же мать его мужчина, самец, альфа-самец. Кулаки сжались сами собой, но я, делая глубокий вдох, прошипел сквозь зубы. Вон, Шепард, вон, Шепард, ты не. Пошла вон, я сказал. Я в буквальном смысле вырвал душевую лейку и швырнул ее в Миранду, точнее чуть в сторону от нее, так что она, пискнув и прикрывшись биотическим барьером, быстро отступила за пределы ванной. А вот я, включив ледяную воду на полную, закрыл глаза и постарался отрешиться от эмоций. Вдох, выдох. Как жаль, что ни один из нас никогда не увлекался медитациями, но даже так глубокое дыхание позволяло взять эмоции под контроль, а ледяная вода слегка остужала голову. Примерно через час я выбрался из душа, относительно спокойный, ну по крайней мере загнавший свой гнев глубоко внутрь себя. Сузи, предупреди Карин, что я к ней зайду через 10 минут. Я осмотрел себя и разбросанную по каюте одежду и броню, как только оденусь, и пусть Миранда там присутствует. В конце концов, именно она меня собирала, так что, может быть, сможет пояснить Карин, что к чему. Хорошо, Адам. Вдох, выдох. Собрав одежду и одевшись, я медленно прошел в лифт, спустился на третью палубу и тут же направился в медицинский отсек. Адам, ляг, пожалуйста, на койку. Карин указала мне на койку, над которой виднелся странный прибор. Впрочем, для меня все медицинские приборы будут странными. Вздохнув и порадовавшись, что она догадалась не формулировать эту просьбу в качестве приказа, я относительно спокойно прошел к койке и, сняв броню, лег на нее. Минут пять Карин что-то изучала на унике, после чего прибор словно ожил и закружил вокруг меня, а еще через 10 минут она тихо выругалась, как и Миранда с Лизелой. «Миранда, то, что ты рассказала, я удивлена, как он тебя не убил там, в душевой. Мда, такой гормональный коктейль». Миранда покачала головой. «Хм, я такое уже видела». Эти слова произнесла Лизелли, на ней сразу сосредоточилось три взгляда. «Мой, взгляд Карины и Миранды. Ты такое встречала?» Этот вопрос задала Миранда. «Да». Лизелли пожала плечами. «Частое явление у Краганов, переходящих во взрослую жизнь. Это зовут безумием Краганов. И заключается оно в выбросе всевозможных гормонов, которые направлены на повышение агрессивности. И как с этим бороться? Ну, не знаю. Лизелла пожала плечами. Я этого не изучала. Мне и данные-то такие показали только в качестве общей информации. Я спокойно сделал вдох, а затем очень медленно выдохнул. Сузи, оформи запрос Рексу. Опиши ему мою ситуацию и отправь письмо с пометкой «Срочно». Не уверен, что смогу долго контролировать себя и не наброшусь на очередного встречного просто потому, что мне не понравился его взгляд или наоборот, понравилась жопа, которой виляла ее представительница. Транквилизаторы? Нет, Карин. Качаю головой. Я должен с этим справиться. Если я сейчас просто приму транквилизаторы, то не уверен, что в будущем смогу работать в полную силу. Да и не факт, что они на меня нормально подействуют. После тех улучшений, что сделали при моем возвращении к жизни, качаю головой и встав быстро одеваюсь. Миранда, пока я себя контролирую, прости, что сорвался на тебя. Ничего страшного, я понимаю. Я быстро покинул медицинский кабинет и вернулся в свою каюту. К моему удивлению, душ мне уже починили. Спасибо, Сузи. Угу, ты как? Пока нормально, проследи, пожалуйста, чтобы большинство вопросов, которые должны решаться личными встречами, перешли Миранде. Поняла, а мне надо поспать. Я быстро разделся и завалился спать. Я стоял на своем месте в бице, следил за работой команды. Внутри клокотала ярость, но сегодня она была почти незаметна. Явно притаилась и ждала момента, когда я окажусь наиболее уязвим для ее всплеска. Миранда, график дежурства составлен? Да, отлично. Дежурящие обязаны быть в броне, остальные могут снять броню и покидать корабль. Я на доклад, о времени отправки сообщу общей рассылкой. Сказав это, я, не снимая брони, пошел на выход с корабля. Миранда пристроилась чуть позади меня, но уже около шлюза я остановил ее. Миранда, не думаю, что совет будет рад тому, что при отсчете спектра присутствуют посторонние. Пусть они и входят в его команду. Миранда понимающе покивала, и стоило нам только покинуть корабль, как она пошла по своим делам. Шепард, напротив меня стояло несколько техников. Так точно, корабль надо полностью проверить и провести по всем базам. Если это не было сделано, смену владельца. Все сделаем. Проверьте системы жизнеобеспечения, энергетические щиты, броню и орудийные системы. Насколько они соответствуют действующим стандартам корпуса «Спектр»? Понятно. Я еще некоторое время отдавал распоряжения, пока наконец не отправился напрямую в медицинский отсек, где мне провели полное обследование. И только после обследования я наконец добрался до кабинета советников. Шепард. И опять четыре представителя разных рас смотрят на меня с постамента. Злоба начала клокотать внутри чуть сильнее. Советники. Киваю им и далее просто молча смотрю на них. Сейчас твои данные внесут в базу данных, и можно будет восстановить твой статус спектра. Слово взяла Тивас. Естественно, тебе будут выделены все полагающиеся средства на содержание корабля и команды. Кстати, что насчет команды? Ну, никто не хочет покидать корабль, несмотря на то, что он более не принадлежит организации Цербер. Естественно, что на данный момент на корабле работает СБ, состоящая из турианцев. Спаратус немного оживился, которые пришли ко мне вслед за своим командиром Гарусом Вакарианом. Однако в будущем, думаю, этого не понадобится. Советники покивали. Также мной завербован Мардин Салус. Насколько я узнал, он бывший агент ГОР. Теперь оживился Валерн. На данный момент он доволен лабораторией и проводит работы по исследованию найденных нами крупных насекомых, которые, судя по видео от выжившего кварианца, и ответственны за тотальное исчезновение разумных с колоний без каких-либо следов. По его словам, ему потребуется не менее нескольких месяцев до того, как он сможет создать прототип системы защиты от их воздействия. Ясно, дальше будешь продолжать собирать команду, да, а также готовиться к приходу жнецов. Советники вздохнули, а злость во мне вспыхнула с новой силой. Вдох, выдох, Шепард. Тивас заметила, что я вышел из себя. Прошу прощения, влияние на мою генетику генами Кроганов не прошло бесследно. Как оказалось, сейчас у меня гормональный шторм, который переживают взрослеющие Кроганы. Пока не знаю, что с этим делать, но уже отправил вопрос своему знакомому, который должен знать, как с этим бороться. А пока приходится бороться с наплывом эмоций. Хаем, насколько я знаю, Кроганы свой молодняк отправляют на какой-то ритуал, суть которого сводится к выматывающему бою на смерть. Длительный бой без перерыва просто выжигает лишние эмоции. Я моргнул. Бой на смерть? Да, но это насколько я знаю. Я, конечно, опытная девушка, но всего знать не могу, так что лучше все же дождитесь ответа вашего друга». Я благодарно кивнул, даже гнев отступил на задний план, а в голове появилась мысль, что подобное действительно не просто имеет смысл, но и в духе Краганов. Да и знал же я, что в каноне Грюнд проходил подобный бой. Знал, но не вспомнил. Плохо. Ярость туманит сознание. Так вот, что касается жнецов, я не буду сейчас пытаться что-то доказать, это бессмысленно. Если уж вас гигантская креветка, напавшая на цитадель, не убедила, то и я не смогу убедить. Я задам только один вопрос: а как вы будете себя чувствовать, если я окажусь прав? Вам же ничего не стоит объявить какие-нибудь учения и, скажем, по их результатам провести перевооружение, скажем, законсервировать сотню-другую кораблей и на их место поставить сотню-другую новых. Просто чтобы, если найдется внешний враг, успеть ввести их в строй и дать достойный отпор. Я сделал пару вдохов-выдохов, успокаиваясь. Впрочем, не мое это дело, вы тут политики, вам и решать. Мы рады, что вы это понимаете. Валерн говорил несколько надменно, а вот с Паратуса эти вас мои слова заставили задуматься. Покинув совет, я наконец вздохнул с облегчением. Блять, сообщение от Тали, пришедшее мне на личный терминал и пересланное Сузи на уник, которое я увидел, выйдя из кабинета советников, не добавило настроения. Она просит прощения за то, что скорее всего не сможет со мной встретиться, так как вскоре погибнет. Ее отправили на миссию, которая и так была смертельно опасной, но сейчас вероятность смерти вообще приблизилась к 100%, потому что вместо хорошо сработанной группы ей выдали зеленых новичков. Единственное хорошее, что было в ее ситуации, это хороший заместитель. Сузи, корабль будет готов к вылету через 8 часов. Что успеют сделать? Успеют полностью проверить корабль, а также заменить оружие на более современное и унифицированное по стандартам корпуса спектров. Я кивнул головой, почему-то не сомневаясь, что Сузи меня видит. Ясно. Ответ от Рекса пришел? Нет. Жаль. Я вздохнул и осмотрелся. Так, пока есть время, выведи меня на нашу загадочную мисс Гата. Это не требуется. Миранда уже встретилась с кандидаткой и проводит собеседование. Исходя из данных, которые я получаю, у девушки все шансы получить одобрение первого помощника Лоусон. Я снова покивал головой. Хорошо. Тогда я возвращаюсь на корабль. Если, конечно, не надо что-то сделать. Не надо, капитан, возвращайтесь. Связь прервалась, и я направился прямиком на корабль, а там и в свою каюту, в которой, к моему удивлению, не только прибавилось рыбок в аквариуме, но и стояло несколько коробочек с нарисованными красивыми моделями кораблей. А это что? Это модели кораблей, которые можно поставить в витрину. Я просто подумала, что раз Миранда занялась обустройством аквариума и подбором жильцов для него, то я могу подобрать корабли для коллекции. Я вздохнул, но все же благодарно кивнул. Спасибо. Глава 15. Капитан. Сузи. Я перебил Ил, оторвавшись от сборки корабля, которая оказалась довольно медитативной. В целом я всегда любил такие вот занятия, с массой мелких деталей, которые требуют концентрации и внимательности. В детстве даже из бисера плел. Давай уже по имени, если мы наедине, и по фамилии, если рядом кто-то из посторонних. Хорошо, Адам. Там призрак прислал поздравления с возвращением статуса спектра. ХМ, значит, у него свои люди даже в посольстве. Ты не допускаешь, что кто-то с корабля доложил? Ты бы сообщила. Спасибо за доверие. Кстати, Миранда закончила с собеседованием. И как? Она нам подходит. Воровка, конечно, но ее навыки могут быть полезными. Сведения, которые она о себе предоставила, были правдивыми, да и в целом она ни разу даже не попыталась ввести в заблуждение. Даже на вопрос о том, зачем ей вступать в нашу команду, ответила правдиво. И что же она ответила? Ее парень умер, но у него в мозгу был имплантат, своего рода накопитель информации, и она хочет его выкрасть. Проблема в том, что серый ящик находится у Донована Хока. ХМ, это не тот Хок, который криминальный авторитет. Именно тот. Вот только прямых доказательств против него либо нет, либо заявления очень быстро отзываются. Мда, я покачал головой. Помню, для интереса почитал пару криминальных дел. Как правило, забирают заявления вовсе не сами жертвы его дел, а родственники покойных жертв. Именно. Так, данные по Хоку уже собраны. Благодарю. Я включил терминал и, проигнорировав часть писем и дел, тут же приступил к изучению досье этого криминального авторитета. ХМ, по твоим оценкам, сколько у него в особняке может быть наличных средств и средств в идее обезличенных чипов? До нескольких миллиардов кредитов. Я присвистнул. Хорошо, а сколько лично ты сможешь вывести с его счетов, если у тебя будет прямой доступ к его домашнему компьютеру? Так, чтобы никто не отследил, тогда до нескольких триллионов. Я присвистнул. Блять, да этих средств на несколько дредноутов хватит. А если не сильно наглеть и не заказывать корабли последней модели, а выкупить старый флот у турианцев и модернизировать его у кварианцев? Я покачал головой. Но это если я буду одна. Так-так, продолжай. Если ты немного подождешь, но ровно до того момента, как выручишь Тализару, а после запустишь ее в особняк Тхаку, то в итоге можешь получить до 20 триллионов кредитов. Если бы я не сидел, то точно упал бы. Так, делить шкуру неубитого медведя, конечно, нехорошо, но эти деньги будут особенно выгодно смотреться у меня на счете, особенно учитывая мои планы на кварианцев. Руки прямо-таки зачесались. Так, я, конечно, совсем наглею, но наверняка у него в доме есть куча нелегальных предметов искусства. Вероятно, однако оценить прибыль от реализации данных предметов искусства не представляется возможным. Слушай, а чего так много у самого Хака? Я как-то думал, будет значительно меньше. Ну так он же верхушка айсберга, по его каналам и подельников немного почистим и подчиненных. Ясно. Я помассировал переносицу. Сколько до вылета? 1.5 часа. Техники почти закончили. По всему кораблю была найдена масса жучков и технических помещений, о которых у меня вообще не было сведений. Прозвучало так, словно ты обиделась. Конечно, обиделась. Данные сведения могли служить причиной недостаточно хорошего выполнения функций защиты экипажа. Я бы просто не понимала, как именно противники попадают на борт корабля или как они перемещаются из отсека в отсек. Ясно. Значит, помимо ходов в самом корабле были также тайные люки, для того чтобы попасть в него, именно. Ясно. Поставь нашим техникам задачу установить там технику для наблюдения за всеми проходами, а также дополнительные турели. О, я поставлю. Это прозвучало даже несколько угрожающе, и я улыбнулся уголком губ. Что еще они сказали? Ядро они похвалили, сказали, что для фрегата такого класса оно даже несколько избыточно. Броневые листы тонковаты, энергетический щит хороший, лучше по слухам есть только у кварианцев. Главное оружие – хлам, надо бы заменить, и тут они все в один голос советуют Таникс. В общем, рекомендаций они дали много, но для всех требуется как минимум на неделю загнать корабль в доки. Я вздохнул. Сейчас нас этого времени просто нет. Я понимаю, но кто бы знал, как мне хочется сделать Нормандию лучше. Так, ладно, Сузи, я тут пока медитировал. И я, усмехнувшись, рассказал ей свою идею, от которой она оказалась несколько в шоке. Да и Джокер, которому предстояло принять участие в выполнении моей хотелки, был ошарашен, правда и воодушевлен, так как эта идея грозила вывести его на новую планку пилотирования и сделать лучшим во всем пространстве цитадели, даже если об этом никто не узнает. 2 суток спустя. Приближаемся к точке. Что насчет нашей цели? Согласно взломанным каналам связи, они прибудут ровно через 47 минут. Значит, успели? Да. Я стоял в бице, задумчиво изучал карту. Так, Джокер, будь ты на месте нашей цели, каким маршрутом ты бы следовал? Ну, пожалуй, в сторону Хестром есть только один удобный маршрут. На карте Битца тут же появился маршрут, удобный для малого корабля типа шаттл. ХМ, значит, нам выгоднее будет ожидать в этом секторе? Я выделил сектор на карте, и Джокер через пару секунд ответил. В целом, согласен, хотя я бы лучше скрылся тут. Джокер отметил точку чуть дальше от предполагаемой точки появления корабля кварианцев. Ну давай, я кивнул и утвердил его план, после чего принялся ждать. Впрочем, 40 минут ожидания, во время которых мы с Джокером моделировали разные ситуации. Сузи вовсю помогала мне, подключившись к коммуникатору, так чтобы о ее помощи никто не знал. В конце концов, ей было тоже интересно поучаствовать, но вот Джокер ей не очень нравился, потому она участвовала через меня. И вот на 10 минут позже срока в систему влетел шаттл с кварианцами. Капитан, кораблик не маленький, в наш ангар еле-еле войдет. Неважно, давай, вылетай и пристраивайся позади них. Джокер выполнил мой приказ, и уже спустя 10 минут мы преодолели расстояние, что нас разделяло, и только тогда я дал отмашку Сузи, дабы она взломала их коммуникаторы. Неопознанный кварианский корабль, говорит спектр совета, требую сбросить скорости, не чинить препятствий по принудительной швартовке вашего корабля в ангаре. Блять, корабль кварианцев вильнул в сторону, пилот у них явно сильно испугался, когда прямо над ними из режима стелса появилась махина фрегата с открывающимся шлюзом ангара. «Держи штурвал крепче, Аделькура, и сбрасывай скорость». Голос стали звучал слегка напряженно. «Но наше задание. Ты хочешь спорить со спектром, который может нас просто сбить? Нет, но мы могли бы попытаться. Повторяю, сбросьте скорость. В случае неповиновения мы просто отстрелим вам двигатели. Выполняй». Голос стали был слегка напряженным, а ее пилот все же выполнил наши требования, подкрепленные ее приказом. По камерам я следил, как наш фрегат заглатывает шаттл кварианцев. Невероятное зрелище, когда это делает именно фрегат, так как обычно именно шаттл швартуется внутри ангара. 10 минут, и вот корабль уже закрывает шлюз, тогда как шаттл кварианцев стоит на полу. Усмехнувшись, я сошел со своего места и спокойно одел шлем, после чего махнул рукой турианцам, что стояли рядом в ожидании момента окончания парковки. Вместе мы спустились на 5-ю палубу и быстро подошли к единственному люку шаттла. «Открыть люк, и без глупостей, у нас настроены контрабордажные системы, и вас просто расстреляют. Мы не будем препятствовать работе спектра». Люк открылся, и изнутри появилась Тали с поднятыми вверх руками. «Ты главная?» «Да». «Идешь за мной, твои подчиненные пусть не рыпаются». «Поняла». Мы спокойно вошли в лифт, где я нажал кнопку первой палубы. «Как долго будет длиться наше нахождение тут?» Я промолчал. Лифт нас довольно быстро поднял наверх, и мы вошли в мою каюту, совмещенную с кабинетом, и только когда люк за нашими спинами закрылся, я с усмешкой стал отстегивать шлем. «А теперь, Тализара вас Нормандия, объясни своему капитану, кто дал тебе право посылать прощальное письмо, в котором ты говоришь, что вы больше не встретитесь, так как твоя миссия от флота стала смертельно опасной на почти 100%. Шашипорт, бош тет ты Казгорису. Но-но-но». Я погрозил ей пальцем и, развернув один из двух стульев, предложил ей присесть. Но она вместо этого, сделав два шага, прижалась ко мне. «Спасибо». Я аккуратно приобнял ее за плечи. «Ну ты чего, ты знаешь, как мне было страшно». Она всхлипнула. Я знала, что скорее всего умру и весь отряд умрет, но не могла отказаться от задания. Потому что если не я, то погибнет кто-то другой. Она вцепилась в меня со всей силы. «Мне было страшно, очень страшно, и ты даже не представляешь, как я обрадовалась, когда в динамиках раздался измененный голос, и на терминалы пришел подтвержденный код корпуса спектров. Ведь это значило, что нас задерживают. Ну все». Я сжал ее в своих объятиях чуть крепче. «Все будет хорошо. Мы поможем тебе выполнить задачу флота, а после отправим вас назад, а ты останешься тут, на Нормандии. Я, ты ведь на подобное и рассчитывала, именно поэтому рассказала о задании, которое вам поручили». «Да». Голос маленькой хитрюги был крайне смущенным. «Ну а теперь, садись». Отпустив ее, я дождался, пока она меня отпустит, и указал ей на стул. «Насчет своих подчиненных не волнуйся, у нас, конечно, места не так много, но с недавних пор мы узнали о некотором количестве недокументированных помещений на корабле. Там мы устроим небольшие лежанки, где будут размещены твои цыгане». «Угу. Для тебя готов небольшой кубрик прямо рядом с ядром. Там небольшой грузовой трюм, который я уже давно давал распоряжение переделать под небольшую полностью стерильную комнату. Фактически в ней ты сможешь снять скафандр». «Правда?» «Да, но делать это на моем корабле разрешается только в абсолютно безопасных портах. Или, для того, чтобы принять душ». «Душ. Там есть душ. Есть вода стерильная». «Шипард, я тебя расцеловать готова». «Нет, этого я тебе не могу позволить сделать, так как тогда ты скорее всего свалишься с болезнью. Впрочем, когда Солус закончит с разработкой защиты от Машкары, коллекционерам можно будет дать ему задание по разработке стимулятора для кварианцев, который будет вам позволять хотя бы изредка снимать костюм». «Шипард, но кое-что ты все же можешь сделать». «И что это?» «Сузи Нар Нормандия, покажись». «Приветствую». Шарик Сузи появился над панелью, и Тали тут же вздрогнула. «И, не совсем, скорее это Ил. Слишком хорошо развита эмоциональная структура для И. Еще лучше, ты хоть понимаешь, Тали». Я прервал Тали и очень серьезно взглянул ей в глаза. «Неужели ты думаешь, что после того, как мы узнали о жнецах, я могу недооценивать И? Н нет. И поверь, я очень хорошо подумал, надо ли это мне, особенно после того, как узнал, что именно она была тем самым новорожденным и на лунной базе». Тали еще сильнее напряглась. «Но она нам нужна, и я очень хочу полностью доверять ей, и именно для этого ты мне нужна. Поясни, этот корабль мне передала та же организация, что и вернула меня с того света». «Цербер, именно». Как ты понимаешь, Сузи также была у них в руках, и они вполне могли что-то прописать в ее корневых файлах. Мне надо, чтобы ты проверила все, а после помогла настроить ее платформу. Я, Тали посверлила молчащую голограмму Сузи взглядом, что было понятно по направлению ее маски. Только потому, что ты об этом просишь, но будь моя воля, я бы ее просто стерла. Я понимаю, что у вас весьма отрицательный опыт в виде гетов, и благодарю за то, что вы даете мне шанс доказать, что не все и такие. Не обольщайся, я верю именно Шепарду, а не тебе. Тали вздохнула. Можно мне в мою комнату, а завтра я займусь делом. Конечно. Глава 16. Невероятно. Я стоял чуть позади Тали, которая сейчас, подключив терминал к ядру Сузи, рассматривала ее архитектуру. Сложная структура, но самое невероятное то, что она совсем не пытается мне мешать. Тали покачала головой. Я не хочу причинить вред Шепарду. Шарм Шепарда распространяется, даже если девушки являются, и ты так говоришь, как будто я магнит для девушек. А разве нет? Я пожал плечами. Честно говоря, никогда не стремился завлечь в свои сети всех окружающих меня девушек. Оно и видно. Лера, я, Сузи. Еще есть Миранда. Сузи подключилась к перечислению, а я покачал головой. Леру и Тали привлек прошлый Адам. А после того, как с Лерой будут произведены объятия вечности, она точно не захочет со мной продолжать общаться. Хорошо, если убить не попытается, все же я не по своей воле занял тело мужчины, который был для нее симпатичен. Как всегда, когда ты погружена в работу, твое смущение отступает в сторону. Я покачал головой. Я сейчас слишком сосредоточена, чтобы смущаться. Это да, смущение тебя догонит позже. Ага, ХМ, нашла первую закладку. Вижу. Сузи явно была грустной. И что за закладка? При определенных условиях она должна была передать все управление кораблем тому, кто скажет определенный код. Ожидаемо. Я кивнул головой. Можешь удалить? Могу. При этом Тали стала что-то быстро набирать на своем унике, так что я вздохнул и пошел на выход. Ладно, девочки, оставлю вас наедине. Не ссорьтесь тут и помогайте друг другу. Ага, помогайте. Если об этом узнают адмиралы, меня точно отправят в изгнание. Мы будем сотрудничать. Ладно. Махнув им, я покинул ядро и, пройдя через медицинский отсек, вышел в основное помещение третьей палубы, где заметил нескольких скафандриков, которые с подозрением поглядывали на меня. Впрочем, на их мнение мне было плевать. Пройдя мимо них, я вошел в лифт и поднялся на второй уровень. Джокер, летим к точке назначения наших цыган. Понял, капитан. Работаем по протоколу. Сначала медленный облет системы, потом планеты, только потом высадка. Понял, капитан. А Сузи курс не будет рассчитывать? Сейчас она вместе с Тали занята более важными расчетами по активации ее платформы. Так что в этот раз все сам. Ты же жаловался на то, что она у тебя работу отнимает. Ну вот и покажи класс, ТЦ, а я ведь уже начал привыкать. А ты и не отвыкай, как только они закончат с полным подключением ее платформы, она продолжит помогать тебе. Понял, произвожу расчет. Четверо суток. Именно столько занял у нас полет до Хестрома вместе со всеми разведывательными маневрами, во время которых команда роптала, но выполняла все действия без помощи Сузи. Хотя в последний день Тали, все же убедившись, что все вычистила, подключила платформу Сузи, и уже саму планету мы обследовали с ее помощью. Сейчас мы стояли в комнате связи, голографический интерфейс который подошел для проецирования карты планеты и проведения планерки перед высадкой. Так, я внимательно осмотрел подробную карту планеты. Куда тебе надо было? Сюда. Обсерватория? Да. Прости, Шепард, я не могу рассказать, какие именно данные мне надо будет скачать из нее. Я махнул рукой. Так, Гарус. Да, сейчас помимо меня, Тали, Миранда и Гаруса присутствовали Лизель, Сузи в ее новом теле и Салус. Берешь с собой Салуса и несколько своих птиц и летите сюда. Я указал ему на его точку назначения. И что тут находится? ХМ, это та лаборатория, о которой я вам рассказывал? Да, доктор. Я кивнул головой. Это та лаборатория, в которой тогда еще не цыганята исследовали возможность приживления растений своей родины на других планетах. И мне нужны эти исследования, как и генетические цепочки тех растений, которые сохранены в базах данных. Понял вас, это будет интересная работа, тем более что я уже понял принцип работы жуков. Создать защиту будет делом пары недель, а уже есть следующий интересный проект. Не зря решил отправиться с вами. Интересно, очень интересно. Я кивнул Салусу, который с явным трудом замолчал и перевел взгляд на Тали. Тали, сколько тебе надо времени? По моим расчетам, моей группе потребуется около 4 часов на то, чтобы пробиться к обсерватории и скачать данные, но пробиваться не потребуется. Я прервал Тали. Джокер зависнет точно над ней, а орудия нижней полусферы отработают по поверхности, так что ты со своими мышами пойдешь прямиком к зданию и высадишься точно перед дверью. Войдешь, скачаешь инфу и выйдешь. Это, тогда полчаса. Я кивнул головой. Хорошо. Я прикрыл глаза. Шепард. Да, ты уверен? Ну, в том, что так будет лучше. Просто ты же Спектр. Ты отчитываешься перед советом и... Тали, просто молчи. Я вздохнул. Я ничего такого не делаю. Просто решаю проблему моей подчиненной. То, что при этом флот получит какую-то там инфу, неважно. Сомневаюсь, что эта инфа сможет принести вред всему пространству цитадели. Тали вздохнула. А теперь, давайте еще раз пройдемся по... И мы еще раз пробежались по плану, после чего я объявил получасовую готовность. В этот раз мне спускаться на планету не предстояло, а кровь просто кипела, требуя боя. Вот только я не мог себе позволить действовать. Только не сейчас, когда от моих действий зависит столь многое. Тем более, что у меня уже был план, где именно я могу получить бой на смерть. Вздохнув, я посмотрел на Миранду. Лоусон, координируешь операцию сбиться? Поняла. Девушка кивнула. Сузи, пожалуйста, проконтролируй наведение системы и расчет траекторий, так чтобы все было в лучшем виде. Само собой. Сузи кивнула мне головой, и я, развернувшись, наконец покинул комнату, в которой проходил брифинг. С Шепардом все в порядке. Эти слова Тали отрезал люк, что закрылся за моей спиной, а я быстрым шагом прошел в сторону своей каюты, где сел за очередную модель. Как же бесит моя беспомощность, но вот если сейчас я брошусь в бой, там, где этого можно избежать, то точно наломаю дров. Вдох, выдох. Ну ты как? Минут через 5 в мою каюту пришла Сузи и поставил мне на стол 2 стакана с чаем. Хаем, ну, она пожала плечами. Ты выглядел очень напряженным, когда выходил из каюты связи. Ну еще бы. Я вздохнул. Кровь бурлит, да. И что ты будешь делать? Твой товарищ, как я поняла, до сих пор не ответил. Последую совету Тивасы и устрою себе бой на смерть. И где? Я бросил на Сузи взгляд. Хагалас. А ты уверен? Ну, я пожал плечами. Пожалуй, тебе можно раскрыть часть информации, тем более ты так и так входишь в мой ближний круг. Я вздохнул. Видишь ли, я не совсем тот Шепард, о котором все думают, в том числе и ты. Что ты имеешь в виду? Ну, видишь ли, смерть есть смерть. Я пожал плечами. И Шепард реально умер, ну или был на грани. Я тоже умер и каким-то образом попал в его тело. Но проблема в том, что мы оба были довольно пассивны. Я не хотел отнимать тело у его истинного владельца, он не хотел продолжения вечной войны, которой по сути являлась его жизнь. Я не понимаю. Все дело в том, что я не просто оказался в его теле. Мы буквально прожили жизни друг друга. И если его жизнь была полна опасности и войны, то моя была спокойна и размерена. Ничего интересного, за исключением тысяч прочитанных мной книг и массы игр, которые я прошел. И одна из этих игр решила то, кто именно останется в теле. Адам. В моей прошлой жизни была игра Mass Effect, и она была о некоем Джоне или Джейн Шепарде. Впрочем, имя своего героя можно было выбрать самостоятельно, и знаешь, там показывалось все то, что происходит сейчас. Прямо точь в точь, этот вопрос Сузи задала тихим голосом. Нет, я уже многое изменил, и надеяться, что и дальше все будет так, как было в игре, просто глупо. Но дело в том, что я не настолько наивен, чтобы полагаться на то, что, идя строго по сюжету, я, во-первых, смогу дожить до каноничной развязки войны со жнецами, а во-вторых, в том, что концовка будет именно такая. Адам, тебе надо поспать. Думаешь, что у меня были глюки, и сейчас просто с головой не в порядке? Я поднял взгляд на Сузи, и та слегка дерганно кивнула головой.